Глава 27. Найти счастье в себе. Вот в чем задача. Флора. В городе Эс нет моря. Это первое, что я почувствовала, открыв окна комнаты в пансионе. Воздух тут пахнет старой чугунной плитой, пыльными коврами и разрезанным гранатом. Проспала часа три. Когда проснулась, на столике меня ждали угощения от Нелли, теплый кофе, два розовых граната и бумажный пакет с гужерами. Ох, я предвкушала этот нежный сырный вкус. А хруст золотистой корочки. Объедение. Тут готовят вкуснейшие гужеры, щепотка мускатного ореха в тесте. К ним хорошо бокал Шато Латур, а не кофе, как сейчас у меня. Наша комната на втором этаже. Ты бы слышала, какая тут скрипучая лестница. Рядом с нами еще одна комната, вроде поменьше. Оба супруга, владельцы пансиона, заботливы и болтливы. Они немедленно доложили, что по соседству с нами живет грустный мужчина по имени Ганс. Приехал на поиски дочери. У него с собой всегда печенье с малиновым джемом. Угостил нас. Милый человек, но ужасно грустный. Перекусил, приняла душ, заправила постель. Нелли оставила записку, что вернется к обеду. Успею погулять. Когда спускалась по деревянной лестнице, вдруг вспомнила нашу с Франком поездку в Баку. Город уют на берегу Каспийского моря. Мы тогда только поженились. Легкие, свободные, бесшабашные. О Баку Франку еще в детстве поведал его дед Севи, 20 лет проработавший на нефтяных промыслах. Севи рассказывал, что Баку был городом, где евреи чувствовали себя в безопасности. И мы поехали пройтись по местам молодости дедушки. В Баку жили в уютной квартирке с кирпичными стенами и деревянными полами, тоже скрипучими. В старом городе, как сейчас помню, недалеко от зеленой аптеки. Утром ходили на местный базар, был сезон инжира. Мелкого, бледно-желтого, медового. По пути домой я съедала полведерка. На соседней улице продавали хлеб, который выпекали в глиняной печи. Отрываешь кусочек горячей лепешки. На нее белый мягкий сыр или масло с медом. Вкусно. После завтрака через губернаторский садик спускались на набережную. Там нас ждали море, мелкие брызги в воздухе, беспокойные чайки. В памяти отчетливо вижу лицо Франка тех дней. Обгоревшие на бакинском солнце щеки, взъерошенные волосы, взгляд озорного юнца, опьяненного первым свиданием. Я смотрела в его глаза, и чувство, что знаю его давным-давно, заставляло сердце биться сильнее. И его мысли, и признание в ветреных переулках, будто уже когда-то проживала именно с ним. Быть может, в прошлой жизни. Счастье, что в этой мы встретились снова. Letum non omnia finit. Со смертью все не кончается. Мы все время ищем любви вовне. Мол, придет тот единственный, откроется дверь счастья. Это ложный ориентир, девочка моя. Найти счастье в себе — вот в чем задача. Как только она будет выполнена, ты встретишь того, с кем не будет никаких задач. Вы просто пойдете вместе. И никто не знает, как долго продлится ваш путь. Еще напишу. Люблю, они.